«Располагайся», — сказала она, направляясь на кухню. «Домовиков у меня нет, так что готовить будем сами. На втором этаже есть библиотека», — добавила Лили. «Позже можешь что-нибудь почитать или присоединиться ко мне. Есть особые пожелания к ужину?» — спросила она, весело блеснув глазами. Гарри, улыбаясь, покачал головой и направился наверх. Лили проводила его взглядом, выдохнула и обессиленно опустилась на стул, положив голову на колено и бездумно уставившись куда-то в воздух. Ей было до безумия жаль Невилла, к которому она так сильно привязалась. И она сделала бы все, что помочь ему, даже вылечила бы его родителей, но это было невозможно. Нельзя исцелить тех, чья душа уже давно улетела из тела. Когда Гарри спустился вниз, Лили уже успела успокоиться и, напивая себе под нос что-то бессмысленное, резала овощи для салата. «Тебе помочь?» – спросил Гарри, с каким-то странным чувством во взгляде оглядывая ее на кухне. «Да, конечно», – легко согласилась Лили и, кинув взгляд на плиту, где варилась курица, уступила ему место. «Дорежь огурцы, пожалуйста, я пока займусь тестом для пирога». Гарри молча кивнул и быстро принялся нарезать, искоса продолжая бросать странные взгляды на продолжающую что-то напевать Лили. Вместе они довольно быстро закончили с готовкой и, обменявшись улыбками и пожеланиями приятного аппетита, принялись за ужин. Несмотря на воцарившуюся тишину, в которой изредка слышалось лишь звяканье посуды, они оба чувствовали себя вполне уютно и расслабленно. «Знаешь, мам», — начал Гарри с какой-то задумчиво-мечтательной улыбкой, — «когда я зашел на кухню и увидел, как ты готовишь ужин, я окончательно поверил, что все это настоящее». Лили удивленно вскинула брови. «В детстве я смотрел, как готовит тетя Петунья, и представлял на ее месте тебя», — признался он с грустной улыбкой. «Мечтал, что однажды я увижу, как на кухне возится моя мама, которая готовит мой любимый пирог, напевая какую-то песенку себе под нос. И сегодня я просто не ожидал», — сдавленно произнес Гарри, смущенно взлохматив волосы и отводя глаза. «Я уже и забыл об этой мечте, а когда увидел, я наконец-то понял, что больше никогда не буду один, что обо мне есть кому позаботиться, что меня кто-то любит и ждет дома, что кто-то будет готовить для меня и будить по утрам». Он сглотнул и взглянул прямо на Лили, которая смотрела на него со слезами. «Спасибо, что ты появилась. Я, правда, очень люблю тебя». «Я тебя тоже, Гарри», – прошептала Лили, совсем по-детски шмыгая носом, и молча пообещала себе кое-что исправить. «Ради Гарри, Рождество – это семейный праздник, наполненный теплом, весельем и уютом. С ним связано много разных маленьких традиций и повсеместных обычаев. Лили любила этот праздник. Самые лучшие и светлые воспоминания из ее детства были связаны именно с Рождеством. Казалось, этот праздник полностью изменял ее семью. Папа переставал озабоченно хмуриться, мама начинала чаще улыбаться и шутить, и даже Пет превращалась в обычную веселую девчонку без всяких проблем и обид. В их семье тоже были маленькие традиции. У каждого из них были свои обязанности, которые они гордо выполняли. Так, папа, например, украшал их двор и отвечал за доставку большой живой ели, а мама почти ночевала на кухне, чтобы приготовить все самое вкусное и уж точно после поразить своих подруг и домочадцев новыми рецептами. Лили с Петуньей отвечали за чистоту дома. Они мыли, убирали, чистили и после уже, всей семьей, они украшали дом, напевая веселые рождественские песни, дурачась и пытаясь тайком утащить с кухни ароматное имбирное печенье, предназначенное специально для Санта-Клауса. Обычно в этом нелегком деле больше везло Петунье, Лили обязательно споткнется, загремев чем-нибудь на весь дом, или забудет о том, что печенье нужно прятать в карманы, а не в рот, и быстро после убегать. Потом они сидели вдвоем на чердаке, медленно поедая честно или не совсем честно добытое печенье и наслаждаясь его ароматом, обмениваясь веселыми взглядами и коварными улыбками. Когда их мама, наконец, замечала весьма и весьма уменьшившийся поднос с выпечкой и начинала громко возмущаться, шутливо переругиваясь с защищавшим их папой, они начинали хихикать и, слыша мамины шаги по лестнице, прятались в шкаф, где сидели несколько часов, пихая друг друга локтями и тихо смеясь. Вечером они украшали привезенную папой ель. Они с Пет с удовольствием этим занимались, азартно споря о том, где и как лучше будет выглядеть красный бант, конфета или же тот большой игрушечный шар. Мама в это время обычно заваривала какао, и они, учуяв аромат, бросали все это дело и, устроившись всей семьей на диване и включив гирлянду на недоукрашенной ели, рассматривали семейные фотоальбомы и слушали родительские истории, связанные с фотографиями. Они слышали их не один раз, но при этом каждый из них был по-своему особенным. Лили помнила их все, но так продолжалось не всегда. Однажды Лили приехала из Хогвартса на каникулы, и дом был уже украшен. Это было на 5-м курсе. Лили проплакала в подушку всю ночь, ведь она так предвкушала эту подготовку к празднику, общение с родными и украшения ели. Вернувшись домой на праздники, Лили снова почувствовала себя чужой и так и не до конца принятой, несмотря ни на какую магию МакГонагалл. Это было больно и так чертовски справедливо. Утром, наткнувшись на немного злорадный взгляд Петуньи, разглядывающей ее красные припухшие глаза, Лили вспылила и испортила ее новенькое платье, которым та так хвасталась, засунув в карман жабью икру. Та не отмывалась магловскими средствами и оставляла жирные склизкие разводы. По-детски так, да и совсем глупо. После, подслушав разговор расстроенной Петой матери, где сестра говорила, что скучает по своей маленькой сестре, и совсем перестала ее понимать, она устыдилась и ночью, тайком стащив из мусорки испорченное платье, почистила его и засунула Пет в самый дальний уголок шкафа. Даже немного поколдовала над прочностью и яркостью в качестве извинений. Петунья спустя пару дней сверкала довольной улыбкой и вскользь обронила, что все ее подруги просто обзавидуются. Лили она демонстративно фыркнула, но до самого конца каникул была на редкость миролюбива и добродушна. В следующее Рождество Петунья не приехала, оставшись праздновать с друзьями в Лондоне, а через 10 месяцев их родителей не стало. Потом, под Рождество, Петунья продала их дом и переехала ближе к Лондону, честно отложив половину денег сестре, но она была так зла на то, что сестра не посоветовалась с ней, что разругалась с ней в пух и прах и не взяла и пенса из специально созданного для нее счета. Больше они не виделись до самой свадьбы Петуньи. Сейчас же Лили стояла на ухоженной улице, с интересом оглядываясь по сторонам. Везде были аккуратно убранные дорожки, где-то виделись снежные фигуры снеговиков и прочих зверей, а также буквально все здесь было пропитано духом Рождества. Гирлянды, ели, украшения, омела и астролист, венки, ленты. Здесь было красиво. Глубоко вздохнув, она посмотрела на дом, перед которым стояла. Аккуратненький, белый дом, сдержанно украшенный гирляндами и разной зеленью и чем-то неуловимо напоминающий картины из детства. «Я смогу», – тихо сказала себе Лили и, решительно вздернув подбородок, направилась по идеально очищенной дорожке к крыльцу, поднялась по ступенькам и, еще раз кивнув себе, нажала на звонок. Лили услышала, как за дверью что-то глухо крикнул женский голос. Послышался топот, дверь открылась резко. На пороге стоял крепко сбитый блондинистый паренек с веселыми голубыми глазами и длинным следом от шоколада на щеке. Лили еле удержалась от нервного хихиканья. «Здравствуйте, вы к кому?» С любопытством оглядывая ее, поинтересовался он добродушно. Лили с запозданием взглянула на свою одежду, однако тут же спокойно выдохнула. Обычное магловское пальто, каких тысяча, а не надетая из-за нервов мантия одной проблемой меньше. «Милый, кто там?» – послышался мягкий женский голос из коридора. «Какая-то мисс, мам!» – крикнул он ей в ответ и уже гораздо тише с опаской поинтересовался. «Вы же ничего не продаете, правда? А то мама ругаться будет, что я опять болтаю со всякими!» Лили издала смешок и выдавила, нервно улыбаясь. «Нет, я ничего не продаю. Вообще-то, я... Ну, что там?» – перебил их все тот же голос и из коридора вышла ухоженная женщина в фартуке, торопливо вытирающая руки полотенцем. «Вы что-то?» Вежливо начала она и резко осеклась, пересекшись взглядом с Лили. Побледнела и, пошатнувшись, крепко вцепилась в плечо недоумевающего парня. «Лили, это правда ты?» «Привет, Пет», неловко улыбнулась Лили и пожала плечами на шокированный взгляд. «Давно не виделись?» «Да, тетя Лили», удивленно и с интересом посмотрел на нее паренек. «А вы разве не умерли?» «Как видишь, нет», слегка нервно рассмеялась Лили и пересеклась взглядом со сестрой. «Так ты меня впустишь, Пет?» Наступила тишина. Лили мялась на пороге, с трудом сохраняя спокойствие на лице, Петунья сверлила ее тяжелым взглядом, а парень с интересом разглядывал родную тетушку, периодически поглядывая на мать, будто сравнивая. «Дадли, будь добр, иди присмотри за пирогом на кухне», сказала деланно спокойно Петунья и прищурилась, сложив руки на груди. «Но, мам, я сказала, иди, Дадли», повторила она сурово, и тот, что-то пробурчав, отправился в дом, кинув напоследок заинтересованный взгляд на Лили. «Наложи чары, Лили», вежливо попросила ее Петунья, Когда они остались одни, Лили удивленно вскинула брови. «Ну, там для отвлечения внимания или еще что-то», как-то неопределенно взмахнула Пет рукой. «Пет, зачем тебе?» «Лили, я тебя очень прошу, наложи чары», еще более ласковым и вежливым тоном попросила ее сестра. Лили поежилась и молча наложила чары под тяжелым взглядом. По позвоночнику пробежала дрожь от предчувствия неприятностей, и ей в очередной раз подумалось, а стоило ли, все, как-то совсем тихо сказала Лили. В тот же момент маска спокойствия на лице Петуньи треснула. «Ах ты, поганка мелкая», зашипела Петунья, наступая на пятящуюся Лили. «Значит, мертва вместе с мужем, да, значит, кровная защита, значит, позаботься о сыне Лили, да, а сама где-то живая шляешься, да ты эгоистка, Лили». И как-то внезапно она остановилась и шмыгнула носом. «Как ты могла так со мной поступить? Асгарри, ты просто безответственная, наглая эгоистка. Маму бы сердечный приступ схватил, будь она жива, идиотка. Кто вообще так делает?» И зарыдала, крепко обняв ее. Лили замерла и неуверенно погладила ее по спине. Она никогда не видела свою сестру настолько злой, расстроенной и одновременно радостной. «Я же так переживала из-за тебя, дура малолетняя», всхлипывала Пет. «Жалела, что не могла даже на кладбище попасть, попрощаться толком, а ты?» «Я действительно умерла, Пет», тихо сказала Лили, продолжая успокаивающе гладить ее по спине. «Но у меня появился шанс вернуться, и я вернулась». Та только как-то горько рассмеялась и, махнув рукой, безнадежно спросила: «И сколько младенцев принесли ради этого в жертву?» «Ни одного», уголки губ у Лили предательски дрогнули. «Ты пересмотрела ужастиков, Пет?» Петунья только недоверчиво фыркнула и нахохлилась, шмыгая носом и вытирая слезы. «Надеюсь, твой сын в курсе, что жива?» спросила она, подозрительно посмотрев на Лили. «Он сейчас у меня дома», мягко улыбнулась Лили. «Хоть с этим ты не напортачила», буркнула Петунья, явно уже жалея о своем всплеске эмоций. Лили только неопределенно хмыкнула, мимоходом подумав о том, что сестра все-таки знает ее очень хорошо. «Расскажешь, что было?» как-то неуверенно спросила Пет. «А ты правда хочешь все это знать?» С сомнением протянула Лили, скептически оглядывая сестру, которая уже снова выглядела так, будто той вспышки не было. Та ненадолго задумалась, а затем покачала головой. «На самом деле, нет», вздохнула Петунья. «Мне хватило и обрывков из письма, а подробности я, боюсь, не переживу», и уже гораздо серьезнее поинтересовалась. «А твой муж он тоже?» «Нет», невесело усмехнулась Лили. «Для Джеймса никто жертвоприношений младенцев не устраивал». Петунья тоже усмехнулась. «Глупости я сказала, да, однозначно», кивнула она, и они, понимающе переглянувшись, рассмеялись. «Расскажешь, что произошло?» спросила Лили. «Ну, после моей смерти». «А ничего», фыркнула Петунья безрадостно. «Мне подкинули твоего сына на крыльцо, а у нас своих проблем хватало, Лили», вздохнула она. «Ты не знаешь, конечно, ведь мы с тобой не общались, но у меня была очень тяжелая беременность и роды. Очень велика была вероятность выкидыша, потом преждевременных родов, но Дадли был упрямцем», с затаенной гордостью сказала Петунья, а потом опять помрачнела. «Он родился слегка недоношенным, но проблема заключалась в его сердце. Сейчас, конечно, все нормально, но тогда дорогие обследования, постоянные врачи и лекарства, а еще проблемы у Вернона на работе и огромный риск потерять компанию. Дадли сильно капризничал, мы были на нервах, а потом еще и нервотрепка с твоим сыном», Петунья потерла усталое лицо. «Я же знала, что он такой же, как и ты, поэтому не могла отдать его в приют, пока оформляются документы, так что нам пришлось весьма потратиться на документы и доказательства того, что он мой племянник». Гарри был довольно тихим, но ночью начинался сущий ад. Он плакал, не давался на руки, поджигал и кидал вещи. И ладно бы, только расходы из-за испорченных вещей, но когда однажды из-за этого чуть не пострадал Дадли, Петунья чуть шмыгнула носом. «Прости, конечно, Лили, но я не могла так рисковать. На ночь Гарри переехал в темный чулан, где никто не пострадал бы. На удивление, ему там весьма понравилось, сразу успокаивался, когда оказывался в полной темноте, и засыпал. А потом, я испугалась». Лили нахмурилась, недоуменно глядя на Петунью, которая стыдливо отвела взгляд. «Я не была лучшей опекуншей для него, признаю», прерывисто вздохнула она. «Я вспоминала наших родителей и боялась, что однажды все случится точно так же. В один момент я забуду о своем собственном сыне и буду безоговорочно обожать своего племянника, поэтому была несколько сурова к мальчику. Но я не могла иначе, Лили, покачала она головой. Я помнила тебя и твои выбросы и допустить, чтобы что-то, пусть и по чистой случайности, произошло с Дадли или с кем-то еще, я не могла. Так что Гарри постоянно был рядом со мной и помогал мне по дому или в саду. Лили кивнула, прекрасно помня, что и ее родители старались отвлекать или чем-то сильно вымотать. «А одежда?» – спросила она недоуменно. «У нас были не лучшие времена, Лили», – покачала Петунья головой. «Домашние и уличные вещи он частенько донашивал за Дадли, и то приходилось покупать обувь, нижнее белье и штаны, да и школьные вещи у него всегда были новые, но Гарри предпочитал ходить в Дадлиных футболках, мол, так практичнее», – пожала Петунья плечами. «Мальчишки все-таки», — Лили понимающе кивнула, задумавшись о чем-то своем. «Я одно никогда не понимала», — нахмурилась вдруг Петунья. «Почему ребенка мага отдали Магле? Разве у твоего Поттера не нашлось каких-нибудь дальних родственников-волшебников?» «Видимо, нет», — фыркнула Лили, пожав плечами. Они обе замолчали, а затем Пет задумчиво поинтересовалась. «Гарри теперь будет жить у тебя?» Она кивнула, и ее сестра продолжила. «Гарри, хороший мальчик, Лили». Лили улыбнулась, а Пет вдруг фыркнула и насмешливо добавила. «Но упрямится он полностью в тебя». Она только рассмеялась. «Увы, упрямство ему скорее от отца досталось», — возразила Лили, улыбаясь, и добавила, лукаво сверкая глазами в сторону окон, где предательски шевелилась занавеска. «А Дадли очень любопытный». «Это да», — мученически вздохнула Петунья. «Вечно влезает из-за любопытства в неприятности». «Ну, это фирменная напасть всех Эвансов», — насмешливо заметила Лили, и, переглянувшись, они обе улыбнулись, припоминая друг другу все те случаи, когда влипали в передряги из-за любопытства. А затем Петунья вдруг посмотрела на свой дом каким-то тоскливым взглядом и сказала: «Я рада, что ты жива, Лили. Правда, рада. И за Гарри тоже, он, правда, хороший парень и заслуживает материнской любви и гордости». Она немного помолчала и, серьезно посмотрев Лили прямо в глаза, закончила: «Но не приходи сюда больше, никогда». Лили опешила. «О чем ты говоришь, Лили, давай честно», — Пет немного грустно улыбнулась. «Когда мы с тобой общались, ни разу не поругавшись, и сегодня не считается, нам просто надо было слишком много обсудить, а я до сих не пришла в себя до конца от потрясения». «Мы выросли», — тихо возразила Лили. «Я так не думаю», — покачала она головой. «В любом случае, я достаточно натерпелась от волшебства и не желаю его больше видеть в своей жизни. Но, нет, Лили», — со вздохом перебила Петунья, умоляюще посмотрев в ее глаза, — «давай мирно попрощаемся и будем вспоминать друг о друге только по праздникам, читая поздравительные открытки». И Лили медленно кивнула, соглашаясь, а затем обняла ее на прощание и исчезла, подмигнув любопытному пареньку, выглядывающему из-за занавесок. А спустя пару дней они обнаружат под праздничной елью подарки и открытки с поздравлениями от Лили и Гарри Поттеров. Петунья тихо фыркнет что-то про позерство и, открыв коробку, увидит большой снежный шар со сказочным замком и как-то сразу поймет, что это тот самый Хогвартс, в который она хотела попасть когда-то очень давно. На маленькой записке в самом низу будет написано знакомым корявым почерком: «Спасибо за все». Она сдавленно извинится перед родными и под понимающими взглядами умчится в спальню, прижав к груди шар и от чего-то тихо плача. А любопытный светловолосый паренек спрячет под футболку простую тетрадь с темной обложкой, где самой первой строкой будет ярко гореть надпись: «Для связи. Просто напиши, Дадли». Глава 27. Некоторые тайны. В магазины они пошли вместе. Бедный парень морщился, но молчал, терпеливо снося все, что могла учудить его мама. В конце концов, в некотором роде ему это даже нравилось. Лили Поттер, казалось, была полностью в своей стихии и с небывалой легкостью находила то, что нужно, азартно роясь на полках, споря с продавцами и метаясь между лавками с неожиданной скоростью. В такие моменты Гарри порой не удерживался от насмешливой ухмылки, невольно замечая теперь очевидное сходство своей матери и тети Петуньи, которая с тем же азартом и оживленностью таскала своего племянника по магазинам. Дядя Вернон обычно бледнел и торопливо отмазывался какими-то делами по работе, а Дадли, зная слабость матери, начинал давить на жалость и ныть. Гарри же отделаться от этой чести просто-напросто не успевал или ему не давала этого сделать тетя Петунья, которую вполне устраивал и молчаливый племянник, с обреченностью шагающий за ней. Так что Гарри терпеть не мог магазины, однако неохотно признавал, что сейчас это занятие было более терпимым и, может быть, даже немного приятным. Мама не заставляла его не отставать от нее, с любопытством спрашивала его мнение и даже учитывала его при покупках, давала рассмотреть интересные ему вещи и порой посылала за чем-то, что он мог выбрать абсолютно самостоятельно. Учитывая, что готовились они к Рождеству и покупали в основном различные украшения, игрушки и продукты, то это было совсем неплохо, и даже немного увлекательно. Однако, несмотря на все это, Гарри пообещал самому себе, что в следующий раз он не попадется на эту ее «помоги мне с подготовкой удочку и невинный я одна совершенно не справлюсь» взгляд. На очередной его тяжелый вздох Лили обернулась и усмехнулась, а затем, немного подумав, предложила: «Хочешь увидеть свой подарок прямо сейчас?» Гарри с любопытством покосился на нее, вновь подозревая какой-то подвох, к примеру, что за ним вновь нужно отправиться в какой-то магазин, но женщина выглядела на редкость умиротворенной, и он решил рискнуть. Лили, дождавшись неуверенного кивка, просияла и уточнила: «Ты еще не опарировал? Тогда приготовься к неприятным ощущениям, будет немного тошнить и кружится голова», и протянула ему руку. «Черт», — выругался Гарри, не удержавшись на ногах и падая в снег. «Это гораздо неприятнее портключей», — скривился он, поднимаясь на ноги и морщась от неприятных ощущений. Лили лишь усмехнулась, согласно кивая, а затем взяла Гарри под локоть и повела его вниз по улице, с легкой тоской оглядывая окрестности. «Здесь мило», — сообщил Гарри, с интересом посматривая по сторонам. «Что мы здесь делаем? Узнаешь через пару минут», — улыбнулась Лили. Дальнейший путь они продолжили в тишине. Лили вновь погрузилась в старые воспоминания, а Гарри продолжал оглядывать небольшую деревеньку, в которую они прибыли. Здесь действительно было мило и тепло. Повсюду царила предпраздничная суета, и то тут, то там раздавались взрывы смеха, бегали дети со снежками. Однако Лили вела его на окраину, и постепенно шум и веселье остались позади. Здесь было гораздо тише и спокойнее, но и более пустынно. Им больше не встречались люди, а окружающие их дома стояли как-то мрачно и совсем без рождественских украшений, заваленные снегом и покрытые запустением. Видя вопрос в глазах сына, Лили чуть грустно улыбнулась. «Здесь давно никто не живет». Внезапно они остановились напротив одного из домов, почти на самом конце улицы, за каменным забором которой уже простирался густой лес. Гарри с любопытством посмотрел на дом, перед которым они стояли. Он был более ухоженным и аккуратным, от него веяло теплом, уютом и грустью. Может, это выражалось в том, что даже стены в нем словно кричали о любви хозяев и одновременно какой-то трагедии. Или дело было в пустом заснеженном саду, начинающемся за домом, или одиноких широких качелях, чуть покачивающихся на ветру, или в темных окнах, в которых не горел свет. Покосившись на маму, Гарри невольно напрягся. Та выглядела очень печально и одновременно едва заметно улыбалась, глядя на этот странный дом странными глазами. Так она обычно выглядела, когда рассказывала о старых временах, их семье и папе. Во рту неожиданно пересохло, а сердце сильно забилось от предчувствия. Гарри показалось, что он понял, чей это дом. Лили зашла внутрь с едва ощутимой грустью и с ностальгией окинула взглядом небольшой коридор, из которого было хорошо видно половину гостиной. «Я постаралась вернуть все так, как было», — тихо сказала она. «Но если ты хочешь, то можешь все переделать на свое усмотрение. Я просто подумала, что тебе было бы любопытно увидеть свой дом». Гарри неопределенно качнул головой, с непроницаемым лицом заходя в дом и оглядывая небольшую гостиную. Раскрытое фортепиано с нотными тетрадями, множество колдографий в рамках на стенах и на полках книжного шкафа, диван с двумя креслами, камин. «Я осмотрюсь», — хрипло выдохнул Гарри, медленно скользя взглядом по комнате и будто бы впитывая в себя все это. Лили кивнула, чуть дернув губами в намеке на слабую улыбку, и устало покачала головой, когда Гарри вышел, с осторожностью поднимаясь по лестнице. Зря она, наверное, все это затеяла. Из груди вырвался тяжелый вздох, и Лили привалилась к стене, закрыв лицо руками. В доме, в котором раньше не смолкали смех и разговоры, пусть даже шутливые или полные гнева, воцарилась гнетущая тишина. Она до безумия любила этот дом, эти комнаты, но сейчас ей было до боли тяжело находиться здесь. К тому же Лили так и не поняла, как ко всему этому относится сам Гарри, который с самого их появления в деревне сказал лишь пару слов. Если честно, она и сама не знала, как относится ко всему этому. Ей хотелось, чтобы он знал, чтобы понимал, что они действительно любили его, жили счастливо, пытались что-то сделать с этой войной и совсем не думали умирать. Но Лили не знала, как донести это до Гарри. Она рассказывала, говорила, пыталась показать, он кивал, соглашаясь, делал вид, что все в порядке, но Лили все еще видела ту боль и недоверие. Гарри не верил ей, он любил ее, старался понять и принять, но не мог и обижался за это. Он до сих пор считал, что они должны были бросить все и уехать из страны, все вместе. Винил в том, что умерла Лили, Джеймса, который должен был их защитить несмотря ни на что. Винил Лили в том, что она не переубедила Джима и тот умер. Замкнутый круг. И это так по-детски, честно говоря. Гарри не показывал всего этого, молчал и внимательно слушал о том, что было. Но Лили видела в его глазах это глупое обвинение, которое он не мог предъявить никому, кроме нее. Это был такой бред, винить во всем, что случилось, Лили. Она не была ответственной за все произошедшие. Однако Гарри был по-своему прав, и да, она чувствовала себя виноватой с того самого момента, как вернулась в этот мир. Лили молча винила себя, оправдывалась, находила аргументы, старалась не думать и головой понимала, что не виновата, но все равно чувствовала вину. И то, что Гарри считал так же, просто убивало ее. Конечно, он никогда не произнесет этого вслух. Слишком уж рад хотя бы одному родителю и понимал, что Лили это может сломать. Так что она решила больше не рассказывать, а показать. Поэтому больше месяца назад она поменяла планы и вернула все в доме назад. Точно так, как было. Может, Гарри, увидев, как они жили, поймет, что они чувствовали и о чем думали. Поймет и примет. Прекратит обвинять. Глупая, конечно, идея. Но тогда ей казалось это выходом. Лили насмешливо хмыкнула и покосилась наверх, куда ушел сын. Там были только их спальни. Жить с Гарри в одном доме было легко и одновременно сложно. Конечно, он почти жил у нее в покоях в Хогвартсе, и все же это было не то. Гарри приходил и уходил, оставался, когда хотел, и больше просто проводил с ней время, чем жил. Сейчас же они были вместе почти круглосуточно в одном небольшом домике. Гарри был неприхотливым. Он не требовал чего-то особенного, с удовольствием помогал по дому и проводил с ней большую часть времени. Однако при этом на его лице было легкое недоверие и то самое обвинение. Лили подозревала, что либо он расслаблялся в ее присутствии больше, чем показывал, и она случайно увидела это, либо он узнал о чем-то, что и сподвигло его на эти размышления и поиск виноватых. Потому что раньше этого не было, или же Лили не видела. Она с тяжелым вздохом потерла лицо ладонями и поднялась на ноги, поправляя одежду, и направилась за Гарри, который от чего-то совсем затих. Наверное, она все же ожидает слишком многого для той, что пропала на столько лет и вернулась совсем недавно. Гарри, что совсем неудивительно, оказался в детской. Замер напротив маленькой кроватки и зачарованно смотрел на детскую подвеску с небольшими фигурками разных волшебных животных. Гиппогрифы, грифоны, фениксы медленно расправляли крылья и изображали полет, а единороги и мантикоры небрежно встряхивали головой и важно шагали. Лили прислонилась к косяку, чуть улыбаясь. Джеймс сделал ее сам, тихо поделилась она воспоминаниями. Практически не вылезала из своей мастерской, постоянно что-то бурчал и не желал мне показывать, что сделал, до самого твоего рождения. Гарри издал тихий смешок, все так же не отрывая глаз от подвески. Лили замолчала, оглядывая комнату заново. Детская кроватка с подвеской, рядом небольшой комод с ночным светильником и игрушками. В углу шкаф, а рядом на стене закреплена детская метла. Я помню ее, неожиданно прервал молчание Гарри. Иногда мне снились эти странные существа, и в детстве я думал, что придумал их сам. Они просто летали, но мне становилось легче. Лили чуть улыбнулась и кивнула, а затем предложила. Хочешь взглянуть на мастерскую своего отца? Там не было никого с того момента, как он заходил туда в последний раз. Гарри растерянно повернул голову и уставился на нее с удивлением. Я, начал было он, а затем почему-то замолчал и решительно кивнул, выпрямляясь и оглядывая комнату в последний раз. Думаю, да, хочу. Вход в мастерскую был на первом этаже и вел в полуподвал. Мастерскую Джеймс заколдовывал самостоятельно, привязывая к крови и отпечатку магии. Так что даже Лили не могла войти туда без Гарри или Джима. Сама мастерская представляла из себя огромное, хорошо освещенное помещение, весьма условно поделенное на несколько зон, небольшую зельеварню, что-то вроде места для записи, чертежей и расчетов, пару рунных кругов для лучшей концентрации магии и поддержки, а также большой стол с разными инструментами, где Джим сидел непосредственно за работой, и неприметная дверь, которая вела уже в подвал и одновременно склад всяких материалов, зелий, каких-то заготовок и прочего. Гарри восхищенно присвистнул, осматривая все вокруг горящими глазами. Лили усмехнулась, закатывая глаза. Мальчишки, мастерская, несмотря на отсутствие хозяина, выглядела прилично. Никакой пыли, запаха испортившихся материалов или следов каких-то вредителей. Прищурившись, Лили оглядела помещение более внимательно и, наконец, заметила на потолке и части стен почти погасшие цепочки рун. На губах Лили появилась легкая улыбка. Работа Дарьи, однозначно. Надо будет потом обновить и подзарядить эту систему. Гарри, медленно и с интересом разглядывающий каждую вещицу, дошел до одного из столов и чуть присвистнул. Тот, несмотря на видимый беспорядок, имел какую-то свою систему, и Гарри, похоже, ее понял. Сам он замер, склонившись к небрежным записям своего отца, и с любопытством читал их, периодически поглядывая на чертеж чего-то, лежащий рядом и чуть придавленный какими-то книгами. Рядом лежали круглые очки и россыпь карандашей, чуть дальше чернильница и стоящим в ней пером с покусанным кончиком. Восхищенно щелкнув языком, Гарри в удивлении покачал головой и продолжил свое исследование столов. Лили, чуть улыбаясь и наблюдая за сыном, замерла возле дверей. Наконец, Гарри закончил и взлохматил собственные волосы, вновь оглядывая мастерскую каким-то новым взглядом. Папа был просто. Гарри восхищенно покачал головой, явно не находя слов. «Гением!» — усмехнулась Лили, складывая руки на груди и с любопытством наклоняя голову. На губы так и просилась широченная улыбка, уж больно ошарашенным, восхищенным и взъерошенным выглядел Гарри. «Что-то вроде того!» — ухмыльнулся он, а затем посмотрел на нее неверящим взглядом. «Ты знала, что он полностью переделал всю систему охраны дома и смог сделать защиту, почти ничем не уступающую родовой, без всяких алтарей и жертв?» Лили кивнула, едва заметно улыбаясь. «Ее мы устанавливали вместе, но ведь Джим все предусмотрел», снова усмехнулась Лили. «Он постоянно консультировался с Дарьей и Карлусом, а также частенько пропадал в библиотеке Блэков и Поттеров. Да и Сириус тоже вложил свою лепту, у него талант находить бреши в защите и взламывать все чары». Гарри снова покачал головой в удивлении. «Это просто огромная и грандиозная работа», — выдал он восхищенно и вдруг выдохнул, кинув на нее умоляющий взгляд. «Я ведь могу разобраться с этим, правда, и посмотреть остальные записи папы? Этот дом твой», — пожала Лили плечами, пряча довольную улыбку. «И мастерская тоже». Гарри благодарно улыбнулся и тут же плюхнулся на стул, подтягивая к себе какую-то тетрадь с широким переплетом и начиная ее жадно читать. Лили тихо фыркнула и поднялась обратно наверх. «Пусть Гарри сам разберется с наследством отца». Обратно Гарри вылез уже поздно вечером, щуря полусонные глаза, чуть зевая и потягиваясь. Лили, валявшаяся на диване в гостиной и читающая какой-то философский трактат о чарах любви, подняла на него любопытный взгляд, оценила его вид и молча придвинула ему небольшой перекус в виде нескольких сэндвичей и горячего чая под стазисом, и вернулась к чтению, не мешая ему есть. Гарри кинул на нее благодарный взгляд и плюхнулся рядом, с удовольствием жуя и о чем-то сосредоточенно размышляя. «Папа был гением в артефакторике», — вздохнул Гарри, наконец, и перевел какой-то очень серьезный и взрослый взгляд на Лили. «Ты ведь любила его, мам?» Лили чуть нахмурилась, отложила книгу в сторону и села прямо. «С чего такие вопросы, Гарри?» Тот лишь отвел взгляд и долго-долго молчал под ее изучающим взглядом, собираясь силами перед ответом и словно бы боясь ее реакции. «Сириус кое-что говорил насчет рода Поттер», — медленно начал Гарри. «Что-то вроде того, что он удивлен, что я еще никого не выбрал. Мол, мой отец сразу все понял, как увидел тебя. Потом он вдруг резко замолчал, огорчился чему-то, но пояснять отказался, сказал, сам потом узнаю. И я заинтересовался, а потом прочитал кое-что в кодексе рода». «И что ты прочитал?» — мягко подтолкнула Лили замолчавшего сына. Гарри прикрыл глаза и, откинувшись на спинку дивана, выдал: «Поттер женится только раз, по одному из самых древних и жестких магических обрядов». «Это так?» — кивнула Лили, с любопытством глядя на сына. «И что тебя в этом так взволновало?» Гарри с тяжелым вздохом поднял на нее внимательные глаза, которые четко отслеживали ее реакцию. «Тот обряд, который проводит Поттеры, мам, он как бы имеет два вида. Если кто-то из Поттеров влюбился, он в любом случае женится по обряду, который буквально соединяет души, но, чтобы не мучить свою жену мужа, есть одно условие. Если любовь не взаимна, то брак будет без этого соединения, просто обычный магический брак. Но, если любовь взаимная, то эти души формируют между собой связь и могут найти друг друга в любом из своих перерождений. Лили приподняла бровь, глядя, как темнеет лицо сына и не совсем понимая причины. Если во втором случае один из супругов умирает, то второй имеет возможность его вернуть, притянуть к себе, хмуро продолжил Гарри, сверля Лили напряженным взглядом. Лили сложила губы в букву О. Кажется, до нее дошло, что имеет в виду Гарри и почему он так себя вел в последнее время. Если тот решил, что Лили может вернуть его отца и не делает этого, то этому может быть только одно объяснение. С ее губ сорвался предательский смешок, который она не успела подавить. Гарри нахмурился еще сильнее и упрямо сжал челюсти. Лили же молчала, переваривая все происходящее. Вот она и выяснила, почему тот так ее винит в этом. И выглядит это действительно логично, особенно с его стороны. Ну так что, не выдержал Гарри. Она вздохнула, а затем притянула к себе вяло сопротивляющегося сына, обнимая того и с нежностью ероша ему волосы. Оказывается, тот специально искал способы вернуть отца. Конечно, в разделе о браках есть информация о том обряде, но вот об этом самом пункте нет. Так что Гарри сам перерыл кучу литературы, чтобы откопать это самое исключение и найти способ, возможность. Лили тихо засмеялась, буквально переполненная тихой радостью и каким-то умилением, смешанным с гордостью. «Мам!» – протянул он притворно недовольно. «Хватит меня тискать, я уже не маленький». «Все-все», – фыркнула Лили и отпустила его на свободу. Впрочем, сам Гарри лишь поправил волосы, но отодвигаться от нее не стал. Только глаза стали чуть менее хмурыми, а лицо было все таким же требовательным. Лили посерьезнела, глядя, как на лице Гарри появляется почти незаметная надежда. «Я не могу этого сделать, Гарри», — ответила она, наконец. Тот мгновенно напрягся и уставился на нее тяжелым взглядом, в котором четко виднелись разочарование и обида. «И дело не в том, что я люблю или не люблю Джеймса, Гарри, хотя я его действительно очень люблю. Просто то, о чем ты говоришь, верно лишь наполовину. Притянуть к себе может только более сильный магический супруг, а в нашей паре это был Джеймс, то есть, если бы жив был твой папа, он бы смог меня вернуть, потратив, правда, очень много сил и неизвестно что отдав взамен, но смог бы. Однако я не могу», и, немного подумав, добавила: «К тому же, даже если бы я рискнула, то все могло пойти наперекосяк, Джеймс сам бы притянул меня к себе. Увы, тут все строго, более слабый следует за более сильным». «Стоп!» – нахмурился Гарри и уставился на нее с нескрываемой паникой. «Ты же!» – Лили грустно усмехнулась и покачала головой. «Чтобы этого не произошло, я попросила твоего отца ослабить связь между нами. Но ведь тогда вы не...» «Все в порядке, Гарри!» – перебила его Лили и кинула на него лукавый взгляд. «Больше, надеюсь, вопросов не будет!» Гарри тихо фыркнул и покачал головой, однако из его глаз медленно ушло беспокойство. «Тогда предлагаю отправляться домой и готовиться к празднику», — предложила Лили, вставая с дивана и потягиваясь. «Если хочешь что-то отсюда забрать, то пожалуйста, только из мастерской пока лучше ничего не трогай, там специально зачаровано на то, что ничего нельзя вынести без специальных заклинаний. Позже вернемся и разберемся с этим». Сама она уже направилась в комнату, чтобы собрать вещи, когда ее остановил неуверенный голос Гарри. «Мам», — окликнул он ее, — «а ты не знаешь, почему может поменяться патронус?» Сердце провалилось куда-то вниз. Примечание к части. «Да-да, мы еще живы и даже временами шевелимся. А вообще, я в шоке. 4000 лайков. Спасибо огромное всем читателям, в особенности тем, кто продолжает читать FF даже спустя очень долгие и периодические перерывы». Глава 28. Рождество. «И что ты ему ответила?» — с любопытством спросил Сириус, опершись локтем о стол и наблюдая, как Лили покрывает кремом большие шоколадные коржи и укладывает орехово-банановую начинку. Следующие дни после похода в старый дом Поттеров как Лили, так и Гарри были в приподнятом настроении. Они вдвоем готовились к Рождеству, убирали дом, ставили ель, украшали дом и занимались готовкой. Вечерами же они сидели у камина в гостиной, пили горячий шоколад с ароматным домашним печеньем и просто разговаривали, обсуждая буквально все. И Лили с щемящей нежностью замечала, как сильно ему все это нравится, как порой Гарри сверкал такими возбужденно-радостными глазами, словно это было его самое первое Рождество. Он с большим удовольствием и интересом участвовал во всем, что предлагала Лили, и с самым сосредоточенным и серьезным видом помогал ей готовиться к празднику. Правда, почти детский восторг скрыть ему не всегда удавалось, но Лили просто молчала, пряча улыбку в высоком вороте свитера. А уж с какими горящими глазами он украшал с ней ель. Иногда к ним заскакивал соскучившийся Сириус, который окончательно помирился с крестником и потому буквально сиял, как новенький галлеон. Гарри же, пофырчав еще немного и, как подозревала Лили, больше для вида, пошел ему навстречу, замяв все дело, а потом с радостью делился новостями с крестным и с удовольствием проводил с ним время. Позже Гарри снова наведывался в свой бывший дом и окапывался там в мастерской, но теперь ходил туда один. Лили отдала ему портключ и попросила только предупреждать ее, когда он туда соберется. Насчет безопасности и секретности она особо не переживала. Дом снова был покрыт хорошими защитными чарами, да и находился в практически нежилом квартале, а на улицу Гарри не выходил, возвращаясь на перекус и сон обратно в нынешний дом Лили. Как с восторгом и одновременно досадой рассказывал Гарри, которого не на шутку увлекли изобретения и записи отца, он понимал все лишь в общих чертах, однако был намерен во всем разобраться, а потому частенько корпел над записями с другими справочниками и книгами. Лили только вздыхала, улыбалась, качая головой, и периодически отвлекала сына, который уже осоловело хлопал глазами, напоминая ему о еде и сне. «Что-что?» – слегка раздраженно повторила Лили, вновь хлопая Блэка по загребущей руке, а затем со вздохом все же ответила. Патронус мог измениться в связи с резким приростом или убытком магической силы, изменившейся внутренней сутью из-за каких-то внезапных потрясений в его жизни. «В общем, ты ему ничего не сказала», — подвел Сириус итог, потирая руку и с тоской косясь на аппетитные орешки и сладко пахнущий крем. Лили кинула на Блэка раздраженный взгляд. «А что мне надо было ему сказать?» «Прости, Гарри, я понятия не имею, почему твой патронус мог измениться, но подозреваю, что дело не в тебе, а в твоем сумасбродном отце, который все не может успокоиться даже после смерти и наверняка опять во что-то влез». Сириус коротко хохотнул, а затем покачал головой. «Да, думаю, Гарри, лучше такое пока не говорить», усмехнулся он и перевел тему. «Так ты думаешь, что это из-за Джеймса?» «Ну, учитывая, что Гарри точно не виноват, остается лишь Джим», пожала плечами Лили, старательно пытаясь притушить надежду, что ярко расцвела еще с того разговора и все никак не желала уняться и оставить ее в покое. Она не хотела надеяться, потому что все ее подозрения могли быть безнадежно ошибочными. Когда она в этом убедится, ей будет очень и очень больно. А уж как больно и обидно может быть Гарри, поэтому она промолчала, не желая обнадеживать его теми смутными подозрениями, что пришли ей в голову. На самом деле, Лили никогда не думала о смерти Джима. Всерьез не думала, хотя, конечно, все понимала и потому старательно отгоняла от себя все эти мысли. Она помнила, как внутри нее все оборвалось и помертвело в тот самый момент, когда в ту проклятую ночь в доме внезапно прекратились звуки боя и раздался звук падающего тела. Однако, несмотря на все это, женщина запрещала себе об этом думать и вспоминать ту ночь. Потом, когда-нибудь потом она вернется в тот их дом, сядет на их любимые качели и обдумает все это. Но только не сейчас и не сегодня. Лили встряхнула головой, выкидывая из головы все эти мысли и вновь принимаясь за почти законченный торт, на который периодически покушался Сириус. «Лили», — мягко позвал он ее, прерывая какую-то вязкую тишину и касаясь ее плеча в попытке привлечь внимание, и тихо спросил, сосредоточенно заглядывая в ее глаза и словно пытаясь что-то там найти в глубине. «Ты, правда, веришь в то, что Джим может вернуться?» Повисло молчание, в котором все еще эхом звучали его слова. «Правда, веришь, Джим вернется? Правда?» Лили вздрогнула и передернула плечами, будто озябнув. «Конечно, нет», уверенно солгала она под внимательным взглядом Сириуса и приподняла бровь, заметив тень неуверенности и еле заметной горечи на его лице. «Ты, правда, веришь, что Джим может вернуться?» Вновь ей послышался его вопрос. «Да», тихонько шепнуло что-то внутри нее. «Это же Джим». «Нет», тут же опроверг все ее разум. «Это невозможно». На лице же у Лили не отобразилась ни одна из этих мыслей, хотя внутри бушевал почти ураган из надежды, веры, подозрений, страха и горечи. Сириус медленно покачал головой, продолжая смотреть на нее, а затем вдруг усмехнулся, словно что-то решив, и одним быстрым движением перегнулся через нее и провел пальцем по боку торта, собирая крем и тут же слизывая его с блаженным видом. «Мммм, вкуснятина», — пробормотал он, прикрыв от удовольствия глаза. Лили буквально онемела от возмущения и недоверия. Он, правда, осмелился сделать это, у нее на глазах, посмотрела на все еще покрытый кремом палец, перевела взгляд на бок торта, где отчетливо виднелась короткая полоса, а затем вдруг взорвалась и с силой хлопнула его по твердой груди ложкой, от которой разлетелись мелкие брызги. «Ну и свинья же ты, Сириус Орион Блэк, как ты только посмел, взрослый уже мужчина, а ведешь себя как ребенок». Вновь треснула по нему ложкой, оставляя кремовые следы на рубашке смеющегося Блэка, и вернулась к торту, пытаясь исправить это безобразие, и обреченно вопросила в воздух: «И почему я еще только тебя терплю, а не выгнала из дома, а?» Сириус смешливо фыркнул, а затем принял самый задумчивый вид и, покосившись на Лили, на всякий случай чуть от нее отошел. Она подозрительно прищурилась, однако пока промолчала. «Мм, может, потому что я обаятельный, очень веселый и просто замечательный человек», — подмигнул ей Сириус. Лили с обреченной вздохом закатила глаза, сокрушенно качая головой. «А еще ты очень сильно меня любишь и будешь скучать, если выгонишь меня или прибьешь, а потому простишь, если я сделаю вот это». Мгновение. Сириус резко наклонился к Лили, сгребая ее в охапку, и чмокнул куда-то в щеку, а затем резко отпустил и молниеносно исчез с кухни, дьявольски захохотав. Лили в шоке замерла, недоуменно хлопнув ресницами и прикасаясь пальцами к почти горящей щеке, а затем рассеянно обвела взглядом кухню и неожиданно наткнулась на торт, в центре которого был большой грецкий орех. Раньше был. «Ах ты ж, все, тебе конец, Блэк, а ну выходи, и я убью тебя быстро». Гарри, мимо которого сначала промчался крестный с до неприличия счастливым и довольным лицом, а спустя минуту и разъяренная мама с угрожающими криками, только тяжело вздохнул, оторвал глаза от книги и, закатив их, покачал головой. «Как дети малые», — недовольно произнес Гарри, а затем, немного подумав, усмехнулся и мстительно крикнул: «Мам!» Он выбежал на улицу. За праздничный ужин они сели, когда уже сильно стемнело. Сириус, продолжающий подшучивать над Лили и готовый в любой момент сбежать, с легкой опаской покосился на внешне спокойную женщину, которая вместе с сыном накрывала стол, однако все же осторожно присел на свой стул под тихие смешки Гарри. Тот все так же не одобрял почти ребяческие выходки своего крестного, который мастерски подбивал на участие в них и Лили, однако это не мешало ему после смеяться над ними. Лили же только закатила глаза, заметив, как крадется Сириус, но решила промолчать. Казалось, что Блэк невыносимо соскучился по обществу людей, а потому вел себя так по-детски, всячески развлекаясь. И кто она такая, чтобы ему мешать? В конце концов, можно и немного потерпеть, пока тот не угомонится. Они уже практически сели за стол, когда раздался звонок в дверь. «Вы кого-то ждете?» — удивленно спросил Сириус, глядя на такую же удивленную Лили. Лили качнула головой, а затем нахмурилась, жестом показала Гарри спрятаться и направилась к двери, держа палочку наготове. Сириус настороженно последовал за ней и, прижавшись к стене, кивнул напряженной женщине. Та быстро открыла дверь и, приподняв брови, удивленно воскликнула: «Сириус, я решил все же ответить на твое приглашение согласием», — усмехнулся Снейп, глядя на Лили с едва заметной улыбкой. Сириус чуть выдохнул, а затем расслабился и вышел со своего места, с любопытством косясь на недоумевающую Лили и с легким недовольством на довольного Снейпа. «Но я не присылала тебе приглашение», — нахмурилась она, однако открыла дверь шире, пропуская старого приятеля вперед. Сириус, заходя в прихожую, удивленно вскинул брови и обменялся с ней непонимающими взглядами. «Странно», — пробормотал он, — «у меня осталось письмо, где твоим почерком». Лили только качала головой. «Я, конечно, очень рада тебе и не откажусь от твоей компании, но все же это сделал я», — вздохнул вдруг Гарри, который медленно спустился с лестницы и независимо засунул руки в карманы джинс, перекатившись с пятки на носок и обратно. «Зачем?» — нахмурилась Лили. «Глупая шутка, мистер Поттер», — покачал головой Снейп. «Мог хотя бы меня предупредить», — пробормотал растерянный Сириус. «Ну, я решил, что раз ты все-таки дружишь с профессором, мам», — чуть поморщился Гарри, но продолжил: «и он является одним из твоих самых близких друзей, то я должен хотя бы попытаться помириться с ним. Рождество – отличный день для этого. К тому же, так собрались практически все твои друзья и близкие и...» Лили прикусила губу, пытаясь скрыть умиленную улыбку, и коротко обняла явно смущенного сына, который весьма неуютно чувствовал себя под перекрестием взглядов, но гордо стоял на своем. «Спасибо тебе, Гарри», – шепнула она ему тихо, мазнув губами по щеке, и отстранилась. «Сейчас достану еще один прибор, а вы пока садитесь». Северус явно чувствовал себя неловко и с легким напряжением сел за стол под пристальными взглядами Гарри и Сириуса, которые, казалось, следили за каждым его движением. А затем Блэк, плеснув себе виски в бокал, вдруг усмехнулся. «Как Рождество встретишь, так его и проведешь», — насмешливо хмыкнул он и коротко хохотнул. «Ну и компания же у нас, Снейп». Зельевар только усмехнулся, согласно кивая, и окончательно успокоился. В конце концов, один вечер они вполне могут провести спокойно. Вернулась Лили с еще одним прибором и чем-то весьма довольная. Хотя это и не было тайной, судя по тому, какими понимающими взглядами обменялись мужчины, оба сошлись во мнении, что Лили просто давала им время прийти в себя и успокоиться. Беседа у них всех потекла очень плавно, расслабленно и полушутливо. Они все обменивались новостями, обсуждали общих знакомых и какие-то дела, а Северус с Сириусом периодически обменивались язвительными колкостями, но почти уже дружески, без привычной всем злобы и желания уколоть. Гарри же, наблюдая за ними весь вечер, издал смешок и как-то окончательно расслабился, качая головой. «Я думал, вы сильно рассердитесь», — поделился он, облегченно улыбаясь. «О, не переживай», — мягко улыбнулась ему Лили и многообещающе добавила. «Мы с тобой позже еще поговорим о подделке моего почерка». Даже Сириус поежился на заявление подруги, сказанное так нежно, что уж говорить о побледневшем Гарри. Северус только хмыкнул и покачал головой, однако смолчал. Позже они переместились на уютные кресла и диван, стоящие рядом с камином и украшенной елью, продолжая вести ленивую беседу и медленно попивая глинтвейн с ароматным имбирным печеньем. Лили, сидя в обнимку с Гарри на диване, смотрела с ним старые фотоальбомы, делясь воспоминаниями и веселыми историями. Периодически что-то добавлял расслабленный и довольный Сириус, вызывая у всех тихий смех, иногда вставлял остроумные фразы обычно молчаливый Северус, который с непривычно мягким выражением лица и еле заметной улыбкой следил за всеми. Однако вскоре медленно и как-то незаметно заснул Гарри, и Лили, заботливо укрыв его пледом, пересела на место вышедшего покурить Сириуса, где неожиданно для себя и заснула. Кажется, она еще что-то говорила Северусу прежде, чем окончательно вырубиться, и смутно чувствовала, как кто-то укрыл ее. «Праздник удался», — подумала она довольно напоследок. «Конечно же, у них будет потом замечательное рождественское утро с множеством подарков под елью, счастливым лицом Гарри, с восторгом открывающего свои подарки, и мягким смехом Лили с ее шутливыми замечаниями. Гарри будет отшучиваться и закатывать глаза, а затем стянет свою маму на пол и после короткого, но веселого боя с щекоткой продолжит уже вскрывать подарки вместе с ней, а затем тихо признает, что это было лучшее Рождество. А Лили, наткнувшись на один из своих подарков, вдруг прикроет глаза, облегченно вздохнет и светло улыбнется, соглашаясь с Гарри. Это лучшее Рождество. И, конечно же, они будут счастливы. Отступление. Рождественские признания. Примечание к части. Автору надо готовиться к экзаменам, а она сидит и пишет FF, потому что в голове внезапно возникла эта сцена. В общем, читать не обязательно, к основному сюжету не относится и ни на что не влияет. Фанатам Сневанса и Снии почитать не рекомендуется, ибо тут все стало окончательно ясно. Претензии насчет разрушенных надежд не принимаются, хотя я обязательно вас пожалею за. И да, это точно последняя глава и до конца следующей недели ничего не предвидится, ибо сессия РС, спасибо тому доброму человечку, благодаря которому я купила шоколадку, честное слово, я носилась по всей квартире и затискала кошку от счастья за. Северус откровенно любуется Лили, чуть склонив голову в бок и задумчиво качая бокал с глинтвейном в руке. Темно-красная жидкость медленно закручивается водоворотом, ловя отблески огня, совсем, как ее волосы. Рыжие волосы волнами спускаются по спине девушки, вспыхивая огнем от каждого ее движения, и Северус открыто признается сам себе. Он заворожен этим зрелищем точно так же, как и в детстве. Глоток пряного напитка. И Северус, поймав вопросительный взгляд зеленых лукавых глаз, медленно качает головой и нехотя отводит взгляд. Чертовы приличия, чтоб их. Поморщившись, он уставился на огонь в камине, старательно давя желание вновь взглянуть на старую новую Лили. Каждый раз эта ее перемена вводит его в ступор и неверие, да так, что хочется самому себе перед глазами пощелкать, чтобы вывести из шока. Лили изменилась. Это уже не та взбалмошная девчонка, что могла ради интереса затащить его в запретный лес в полнолуние, чтобы взглянуть на редкие ночные цветы, что распускаются лишь при полной луне, или выскочить замуж в 17, поддавшись на слабо своего балбеса. Она выросла, осознает он, они все выросли. Однако поверить в это так трудно. Лили стала спокойнее, жестче и растеряла свою детскую наивность. Однако временами в ней еще проскальзывала та легкомысленная девчонка, что кидала в котел разные ингредиенты и с азартом отсчитывала секунды до взрыва, быстро ныряя потом под парту. Лили всегда была этакой константой в его жизни. Всегда жизнерадостная, добрая, наивная и такая чистая, светлая, как ласковое солнышко. Времена менялись, а Лили оставалась все такой же. Пусть не в реальности, где она умерла по его вине, а в воспоминаниях, но жива и не меняется. Сейчас она жива и она изменяется. Северус затрудняется ответить даже самому себе, нравятся ли ему такие перемены или нет. Все же такая, как сейчас, она выглядит более реальной, чем в его воспоминаниях. Более живой. Северус вновь смотрит на Лили, которая мимолетно прижимает к себе Гарри, смеясь, касается губами его щеки. Снова смотрит семейные фотоальбомы. Он подпирает подбородок рукой и в который раз за эти месяцы думает о том, что он осел. Ведь если бы он был тогда поувереннее, возможно, понаглее, то сейчас бы они могли сидеть в своем собственном доме и на месте Поттера сидел бы юный Снейп или даже принц. Где-то рядом фырчит Блэк, весело комментируя какую-то историю, связанную с этой фотографией, и шутливо ругаясь с Лили. Теплая и счастливая атмосфера в гостиной заставляет его замерзшее сердце биться сильнее от щемящей нежности и безумной благодарности к этой женщине. Первое Рождество с ней, первое Рождество без одиночества. Северус тихо вздыхает. Странно, но почему-то все равно даже на непривычно мягкого и тихого Блэка и удивительно вежливого и спокойно счастливого Поттера. И чего он раньше таким бешеным был? Мелькает невольно мысль, а взгляд вернулся к смеющейся рыжеволосой ведьме. Глаза сами прикрылись, пока он вслушивался в ее тихий мягкий смех. Воздух почти застрял в его легких от всплывших детских воспоминаний. Такая мягкая, нежная, родная, любимая. Северус влюбился в нее давным-давно. Еще тогда, когда успокаивал плачущую навзрыд девчонку, стоя в эпицентре урагана, а после слушая с улыбкой ее забавные угрозы. И, идиот, в очередной раз обзывает сам себя Северус. Ну чего тебе стоило тогда промолчать? Северус вздохнул и встретился вдруг глазами с понимающим взглядом мелкого Поттера. Стало тошно, но ругаться почему-то не захотелось. Просто вздернул насмешливо бровь, надеясь, что тот смутится и сам отстанет, а мальчишка в ответ почти беззвучно и совершенно нагло фыркнул, делая независимый вид, а глаза все же отвел и вновь вернул все свое драгоценное внимание матери. Поттер — это Поттер, и всегда проблемы. Не сказать, чтобы Северус ненавидел мальчишку, но терпеть его не мог, потому что в голове просыпались при виде него целые годы воспоминания и ярко-зеленые глаза, с упреком смотрящие на него. Он жив, она мертва. Он жив, а она мертва уже 14 лет, потому что защищала сына по вине своего друга. Сейчас она жива, и Поттер уже не вызывает одним своим взглядом ее глаз пульсирующий комок из вины, ненависти и боли. Сейчас он напоминает о том, что все это вина самого Северуса. Если бы он тогда, это почти смешно, ему бы радоваться, довольствоваться малым, а он опять недоволен и ищет виноватых. Вот только винить получалось только себя. Опять, вновь вернулся глазами к счастливой паре на диване. Поттер почти больше не раздражал его, особенно теперь, когда взялся, наконец, за ум и перестал позорить свою на грани гениальности мать, да и смотреть на то, как он увивался вокруг Лили и смотрел на нее с тем же восторгом, что и сам Северус, было невозможно без улыбки. Даже ему, в общем-то, наверное, поэтому Северус и перестал на него так остро реагировать. Невозможно ненавидеть до пелены в глазах того, кто готов был охранять Лили всеми силами и восторгался ею так явно и ярко. Просто нельзя, хотя он все равно его терпеть не мог. Они продолжали болтать, пока мальчишка не заснул прямо на середине разговора. Лили только с нежностью провела по лохматым волосам и аккуратно накрыла его пледом, пересев в кресло. Блэк тоже пропал куда-то, отстраненно заметил Северус. Взгляд вновь скользнул к Лили. Та, поджав ноги и свернувшись в кресле, смотрела с расслабленной улыбкой на огонь в камине, явно вспоминая что-то хорошее. Сердце Северуса затопило щемящая нежность, и он улыбнулся. По-настоящему. Почти впервые за весь вечер. И словно весь выпитый алкоголь разом в голову ударил, так захотелось сделать что-то безумное. «Лили!» — тихо позвал он и, дождавшись, когда полусонные зеленые глаза уставятся на него с немым вопросом, признался. «Я люблю тебя, Лили. Я тебя тоже». Искренняя улыбка озарила ее сонное лицо. Его сердце пропустило удар, а после наполнилось надеждой, хотя он и знал, что надеяться ни на что. Это еще ничего не значит. Пытался себя убедить Северус, но глупое сердце решительно не желало его слушать и билось так сильно, словно вот-вот выскочит из груди, как в глупых мультфильмах из детства. Она почти спит, а значит не осознает всего до конца. «Ты самый лучший старший брат», — пробормотала Лили и зевнула, прикрывая глаза. Падение было оглушительным, будто сердце все же вырвалось, но не улетело, а с размаху упало на землю с противным треском разбившегося стекла. «Ну, что я говорил?» — попытался усмехнуться Северус, но безрезультатно. Было горько и немного больно. Впрочем, иного ждать и не приходилось. Она всегда так к нему относилась, и это его устраивало. Раньше, и сейчас тоже. Северус глубоко вздохнул и, взглянув на лицо засыпающей девушки, не удержался от улыбки, пусть и грустной. Он бесконечно любил ее, а она нет, и Северус всегда это знал. Потянувшись к ней, ласково провел рукой по рыжим волосам и тихо признался. «О лучшей младшей сестренке я и не мечтал, Лили». Ее лицо озарила счастливая улыбка, пусть и смазанная новым зевком. «Извращенец!» — с издевкой пропел внутренний голос. «Уже мечтаешь об инцесте, придурок!» Северус старательно не обращал внимания на последнее. Он помнил себя без нее и с ней. Без нее ему не понравилось, а с ней. Что ж, если для того, чтобы быть рядом с ней, ему нужно быть для нее старшим братом, то он согласен. В конце концов, это явно не хуже того, когда она выходила замуж за его злейшего врага и прислала ему приглашение. Северус смирится и переживет это, потому что иначе просто быть не может. А кто тогда Блэк? Не удержался от вопроса, зная о ее маленькой слабости. Когда Лили сонная или только-только проснулась, ее можно спрашивать о чем угодно, и она ответит совершенно правдиво, не осознавая и не запоминая вопросов. Да, некрасиво пользоваться этим, однако он должен знать, потому что ее отношения с еще одним мародером Северус точно не выдержит. В конце концов, можно поступить хоть раз по-слизерински.